«Ты еще удивишься», — усмехнулся Надир. «Отец разве ничего не сказал тебе? Ну, тогда и я не буду». «А, забыл. Тебе еще персидский выучить придется и язык коптов 23. Да мы же в походе», — возопил Святослав. «Когда мне это все учить-то? Ну, а вечера на что?» — удивился Надир. «К вашему отряду прикреплен наставник Стефан. Он сам себя прикрепил. Он и будет вас персидскому учить. А язык коптов?» — спросил ошарашенный новостями Святослав. «Тут с нами один ушлый малый из Александрии плывет», — ответил Стефан. «Он в торговом доме твоего отца трудится. Его зовут Константин. Рекомендую познакомиться, этот парень далеко пойдет. Я месяц плыл с ним на одном корабле, и я тебе скажу, племянничек, это что-то». В то же самое время, город Аврелианум, в настоящее время Орлеан, Неистрия, древний город, населенный римлянами, сирийцами и иудеями, давил своими каменными стенами на привыкших к степным просторам кочевников. Хан Актар ненавидел города, а потому при малейшей возможности сбегал оттуда, поселившись на одной из вилл. Многолюдство угнетало его безмерно. Оно душило его, словно удавка. Крики и толкотня приводили его в бешенство, как приводили в бешенство непрерывные склоки христиан и иудеев, жалобы которых стекались к нему со всех сторон. И он сам, и его племя приняли завет Христа, иначе было просто невозможно, но всадники не забывали своих старых богов, по привычке принося жертвы великому небу и богине Умай. Здесь они были уже не первыми пришельцами, ведь в окрестностях городов жило множество потомков Алан, готов и бургундов, которых потом сменили франки. Франки так и остались жителями хуторов, и их речь была почти не слышна в городах, да и мало их было южнее Луары. «Мы никогда не станем тут своими», — с горечью сказал Актар старшему сыну. «Зря я польстился на посулы этого лживого демона, Дагоберта. Ты уверен, отец, что это он убил мою сестру?» Испытующе посмотрел на него Бумын, широкоплечий рябой здоровяк, сидевший с ним за столом. «Не знаю», — резко ответил Актар. «Я уже ни в чем не уверен. Сердце говорит, что моя девочка умерла плохой смертью, но он же поклялся на могиле отца. Мы ходили с ним в базилику святого Винцентия, и он поклялся. Понимаешь, тогда что тебя беспокоит, отец?» Не понял Бумын. «Король не станет шутить такими вещами. Его же Христос покарает. Кого может покарать Бог, который не стал защищать самого себя?» Поморщился Актар. «Я говорил со служанками, имена которых мне дала та бургундская стерва. И знаешь, что, что?» Подался вперед Бумын. «Две из них недавно пропали», — горько усмехнулся Актар. «Вот были люди, и нет их, как будто не было никогда. Я спрашивал Маирдома, спрашивал дворцового графа. Они никогда не слышали этих имен. Но они лгут, сын, лгут, как последние рабы. Их глаза бегают так, словно они украли коня. Я заплатил кое-кому и выяснил, что жена проклятого колдуна оказалась права. Мой каган соврал мне, а жена самого лютого врага сказала правду. Ты это понимаешь? И что ты думаешь?» Бумын даже плеснул вином на стол от неожиданной догадки. «Они убили мою дочь, убили моего внука, а потом убили тех, кто ее убил», — все так же горько сказал Актар. «Суибана, ищи, кому выгодно», — так сказала бургундская ведьма. «Женам короля это выгодно», — тут же сообразил Бумын и заревел. «Ведь они уже поделили королевство между своими сыновьями. Я вырежу печень этим лживым сукам и накормлю ей нашего королька. Я возьму 10 жизней за жизнь моей сестры». 2 недели спустя. Вилла Клиппиакум, в настоящее время Клиши, предместье Парижа. «Ты еще кто такой?» Дагоберт недоуменно смотрел на угодливо склонившегося человечка в полотняной рубахе до колен и мягких кожаных туфлях. «Я Дасса, ваше величество», — робко ответил человечек, благоговейно рассматривая длинные, расчесанные на пробор волосы Дагоберта, достающие до пояса. «Я слуга герцога Орлеанского, виночерпий я. Зачем ты притащила его сюда?» — недовольно посмотрел на жену король. «Ты будешь теперь приводить ко мне всю шваль, какую встретишь на улице. Выслушай его, мой король», — скромно опустила глаза Нантильда. «Он мой верный слуга, и твой тоже. Говори, Дасса, расскажи все, что слышал, и не пропусти ни единого слова». «Ну, это, Бумын, значит, это который нашего герцога сын», — начал свой косноязычный рассказ виночерпий. «Он ее величеству обещал печень вырезать и этой печенью ваше величество накормить. И печень ее величества Рагетруды тоже сказал, что вырежет. А еще он сыновей ваших обещался убить». «Что?» — выпучил глаза Дагоберт. «Да что ты такое несешь? Он сказал, что за жизнь своей сестры 10 жизней возьмет. Вот», — выпрямился слуга. Я своими ушами слышал. Разрази меня гром. Святым Мартином и святым Дионисием клянусь, все так и было. Вон, прошептал бледный, как мел Дагоберт. Пошел вон. А когда виночерпий кубарем выкатился из его покоев, мертвым взглядом посмотрел на жену. Ты же сказала, что никто ничего не узнает. А никто ничего и не знает, хладнокровно ответила Нантильда, хотя ни малейшего хладнокровия не ощущала. Напротив, ей было безумно страшно. Королев франков убивали и за куда меньшие прегрешения. Никто ничего не докажет. Да никто ничего и не станет доказывать, дура, заревел Дагоберт. Одного подозрения достаточно. Ты втравила меня в это. Я, подбоченилась Нантильда. Ты же сам сказал, что если выделить удел третьему сыну, то нас даже воробей заклевать сможет. Бургундский ублюдок тут же пойдет войной, и все пойдут вместе с ним, даже твой младший брат. Ты сам сказал, что мы в западне. Герцог само опутал нас целой сетью своей родни. Да, само, сморщился, словно от уксуса Дагоберт. Везде торчат уши этой сволочи. Если мы раздробим свою страну на куски, нам конец. Это все древние обычаи, будь они прокляты. Вот видишь, Нантильда оплела его шею руками и впилась взглядом в его зрачки. Мы все сделали правильно, мой царственный супруг. Просто нужно еще кое-что исправить, и мы это исправим. Я клянусь тебе. Глава 35. Июнь 635 года. Недалеко от города Сапара, в настоящее время, северный пригород Г. Мумбай, Индия. Никакого большого острова они не нашли. Проклятая карта опять врала. Вместо него была целая россыпь из 7 островов 24, как и уверял брата Надир. Это было очень странно, потому что в мудрости князя Самослава никто не сомневался. Тем не менее, Надир не унывал и напевал какую-то невероятно тягучую мелодию, от которой у его брата сводило скулы. Что-то там про резвого верблюда и его славного всадника, который пойдет в поход, зарежет и ограбит своих соседей, а потом с гордым видом бросит окровавленные обноски к ногам некой девицы, которая после такого подвига непременно воспылает к герою неземной любовью. Созерцание когда-то принадлежащих невинно убиенным людям предметов быта должно будет сподвигнуть ту девицу на ряд крайне необдуманных и порицаемых в патриархальном обществе поступков. По крайней мере, герой песни, истомленный буйством юной плоти, на это крепко надеялся. Судя по всему, эта песня была бесконечной, потому что Надир после получаса протяжного воя только-только закончил описывать невероятную стать своего вонючего и слюнявого друга, и перешел к восседанию Наонова. «Брат, прекрати!» – не выдержал Стефан, за что удостоился благодарных взглядов гребцов. «Я уже мечтаю перерезать себе горло, а?» – недоуменно посмотрел на него Надир. «Что не так? Хорошая же песня!» «Песня дрянь!» – расстроил его брат. «Ты зачем нас в эту бухту притащил? Узнаешь!» – усмехнулся Надир. «Тут со мной 5 лоханок с парнями из Сокотры. Пусть работают, я не собираюсь кормить эту шваль за свой счет. Ты что, грабить кого-то собрался?» Неприятно удивился Стефан. «Ты для этого своих негодяев с собой потащил? Мы же торговать идем. К чему нам неприятности? Они что, похожи на торговцев?» Терпеливо, как ребенку, начал пояснять Надир. «Они пираты, брат, и ничего другого делать не умеют. Ты забыл, что я обещал халифу прекратить разбой в водах Йемена. Вот и скажи, зачем они мне на Сокотре? Но если тебе станет легче, то они всего лишь воздадут плохим людям по справедливости». «Ну-ну», — покачал головой Стефан. «И для этого ты прячешь наши корабли в этой бухте?» «Для этого», — усмехнулся Надир. «Ты скоро все поймешь. Небольшой отдых еще никому не мешал. Архипелаг был небольшим, но корабли вокруг него так и сновали. Город Сапара остался чуть севернее, и они ушли оттуда, пополнив запасы провизии и воды. А вот теперь самый большой из драккаров, на котором были убраны весла, курсировал туда-сюда, стараясь не удаляться от бухты дальше, чем на пару миль. Так прошла 3 дня. В барабан бьют», — крикнул наблюдатель, который не спускал глаз с корабля. «И они выбросили флаг, прошу помощи, к оружию, больной на голову», — бурчал про себя Стефан, который в очередной раз в своей жизни натягивал кольчугу и готовил к бою арбалет. «Жадный дуралей». Впрочем, команда, которая была укомплектована в плавании кожаными кирасами и шапками, его гнева не разделяла. Напротив, идея мира была горячо одобрена всеми участниками экспедиции, благо он рисковал и своей шкурой тоже. «На весла, бездельники!» – заревел Болли. «Лучники, готовься! Бить по команде!» Флотилия из десятка небольших корабликов вырвалась из бухты, словно рой злых шершней. Самые крепкие сели на весла, а мальчишки из третьего взвода натянули тетиву и вглядывались в горизонт, опустив наконечник стрелы вниз. Они смотрели туда, где слишком жадный и слишком наивный персидский капитан, который шел с юга, решил поправить свои дела и полакомиться проходящим мимо судном, на котором увидел десяток одетых в нарядные халаты купцов. Кое у кого и золотые цепи на шеях висели, а такого вызова ни один уважающий себя морской волк терпеть не станет. Персидские матросы улюлюкали и потрясали оружием, припустив за незнакомого вида корабликом, богачи на котором суматошно забегали, заламывая руки. Они были в полном отчаянии. Уже и несколько стрел впилось в борт драккара, когда нападавшие вдруг заметили, что охотники тут вовсе не они. Стая хищных корабликов окружила их дугой, и вот-вот подойдет вплотную. Ветер был не слишком силен, и уйти от драккаров, где на веслах сидели могучие, словно дикие быки, даны, персидский корабль не мог при всем своем желании. Капитан понял свою ошибку, но было уже слишком поздно. Сразу несколько крюков взвелись в воздух и вгрызлись своими зубами в борт корабля. «Оружие бросить, руки поднять», — заревел Надир и поморщился, когда в его кирасу ударила стрела. Впрочем, стрелявшего тут же упокоил Эйсен, который был отменным лучником. Следующий залп и вовсе скосил всех, кто стоял в тот момент на ногах. Самые умные давно лежали на палубе лицом вниз и читали молитвы. Уже через четверть часа на корабль высадилась абордажная команда и приступила к инвентаризации груза. «Гвоздика, мускатный орех, белый перец», — с удовлетворением сказал Надир, осмотрев мешки, горшки и корзины, где лежало добра на несколько сотен солидов. «И еще травы какие-то. Ну, что же, мне уже нравится торговать специями. Может, останемся тут на месяц-другой, брат, а возвращаться как будешь?» — напомнил Стефан. «Да», — поморщился Надир. «Вот шайтан, я совсем забыл про ветер. Тогда в путь, нам еще нужно попасть в Музерис 25. Закупаться пряностями мы будем именно там, в то же самое время. Братислава, младшую дочь князя назвали Видна, и она полностью оправдывала свое имя. Девчонка росла как две капли воды, похожая на свою мать. И, как в таких случаях обычно водится, отец в ней души не чаял. Суровый воин, одного взгляда которого страшились умудренные годами мужи, таял, словно масло на сковородке, когда белокурая малышка с огромными бездонными глазищами лезла к нему на колени во время совещаний с боярами. Удержать ее было невозможно, и еще ни одной няньке это не удалось. Юная княжна, которая бегать научилась быстрее, чем ходить, мастерски выбирала момент, выкручивала руку из нянькиной ладони и неслась в отцовский кабинет, где немедленно забиралась к нему на колени, уткнувшись носом в грудь. Там ее достать никто не смог бы, и она об этом прекрасно знала. Девчонка торжествующе смотрела на фыркающих в усы бояр и вцеплялась в отца намертво, словно клещ. Самослав тяжко вздыхал, но тронуть этот, прижавшийся к нему, комочек счастья не смел, и совещание шло своим чередом. Он понимал, что совсем скоро дочь будет из него веревки вить, и это наполняло его тем сладостным чувством, что знакомо только счастливым отцам маленьких девочек. Гонец из Бургундии прискакал. «Государь», — Звонимир поглядывал на княжну с легкой улыбкой. У него самого было три дочери. Дагоберт всех орлеанских обров под нож пустил. «Подробности», — резко сказал Самослав, в голове которого забрезжило какое-то смутное воспоминание. «В одну ночь всех порешили», — продолжил Звонимир. «Отряды лейдов и свободных франков под утро оцепили дома и перебили всех. Это высокий уровень, государь. Я впечатлен. Ни малейшей утечки не допустили, а несколько тысяч душ пустили в расход. Ни один не ушел. Сам хан Актар и его сыновья страшной смертью погибли». «Княгиня», — вопросительно посмотрел на него Самослав, а давно забытое воспоминание вспыхнуло так ярко, словно он прочел об этом только вчера. 9000 болгар, откочевавших из придунайских земель после ссоры с аварами, были убиты по приказу короля Дагоберта, доброго короля, каким он остался в народной памяти. Болгары попросили убежища в Баварии, которая была тогда вассалом франков. Всех их убили ночью, одновременно, в совершенно разных местах, и ни один из них не смог спастись. Ночь длинных ножей была идеально спланирована, и также идеально исполнена. Вот тебе и темные века. Недооцениваем мы своих предков. Несомненно, это дело рук княгини Марии, кивнул Звонимир. Мы пока не знаем как, но ее светлость одной операцией истребила всю легкую конницу франков. У нас даже Вацлав так не смог бы. У него свои методы, хм, весьма специфические. Но княгиня куда тоньше работает. Я в восхищении, государь. Да, ты в восхищении, а я вот с ней живу, пробурчал себе под нос Самослав, который поглаживал по спинке крепко прижавшуюся дочь, чувствуя, как колотится ее сердечко. Надо написать ей что-нибудь этакое, ободряющее. Ведь старается княгиня, изо всех сил старается. Еще новости есть, государь, продолжил Звонимир. Купец Приск умер. Да, я ждал этого, искренне расстроился князь. Мне докладывали, что он сильно сдал в последнее время. Приск жену свою очень любил. Она умерла в том году, и он быстро угас. Княгиня с его младшим зятем контакт наладила, государь, продолжил Звонимир. Он на большой торг приедет, просит о личной встрече. Он готов подтвердить, что ваша доля в целости и сохранности, а дела пойдут по-прежнему, без сбоев. Хорошо, удовлетворенно кивнул князь. Приска жаль, конечно, но дела не должны страдать. Да и лет ему уже немало было. Он прожил достойную жизнь. Если, конечно, так можно сказать о потомственном работорговце. Это еще не все, продолжил Звонимир. Княгиня попросила сестру, и та другого зятя Приска, который франк, графом Варилати назначила. Если он все правильно будет делать, то и до герцога Прованса дорастет. Этот франк у нее теперь с руки ест. Однако, князь откинулся на спинку стула, переваривая полученную информацию. Неплохо поработала моя женушка. Портовый город, это очень серьезно. Это можно будет использовать. У тебя все, пока все, государь, кивнул Звонимир. Ее светлость сейчас должна быть в Талосе. Там как раз мастера к строительству королевского замка приступили. Тот, что мы за королеву Радигунду в приданое даем. Княгиня должна инспекцию объекта произвести и проверить расходы. Мы туда дьяка из ведомства боярина Сбыслова послали, да что-то там не слишком хорошо дела идут. Воруют? С мученическим видом спросил князь. Воруют, обреченно ответил Звонимир. И есть подозрение, что наш дьяк в первых рядах. В то же самое время, Талоса, в настоящее время, Тулуза, Аквитания. В подвале строящегося замка изрядно воняло горелым мясом. Сводчатый потолок был девственно чист. Его свежая кладка еще не успела закоптиться от множества горящих факелов, и известковые швы были белоснежны. Тут было нестерпимо душно, ведь на дворе стояло лето, а здесь горел огонь. Сколоченная на скорую руку дыба приняла два исхлестанных бичами тела, под ступнями которых исходили последним жаром остывающие угли. «Я все скажу», — верещал полный, бородатый мужчина, по лицу которого катились крупные, словно горошины слезы. Его спина была рассечена чуть ли не до костей и обильно сочилась кровью. Его сосед оказался покрепче и только изрыгал проклятия на наречии саксов. Германские языки для ругани подходят как нельзя лучше, и стоящие рядом воины с наслаждением впитывали незнакомые ранее речевые обороты. «Позовите королеву», — рыдал полный. «Позовите, умоляю, я все скажу». «Не положено», — ответил старший из воинов. «Сказано, полсотни плетей, значит, полсотни. Акула, твоя очередь». «Я умаился уже». Своды подземелья снова огласили вопли, но вскоре они затихли. Положенная порция ударов была выдана, а по крутой лестнице, выметенной ради такого дела начисто, спускалась княгиня Мария, брезгливо морщась и бережно приподнимая подол нарядного платья. Она окинула взглядом помещение и села на стул, который раскрасневшиеся от натуги воины заботливо отодвинули от гаснувшей жаровни. Княгиня достала из рукава платок, пропитанный благовониями, и прижала его к носу. Вонь горелого мяса нужно было чем-то перебить. «Помилуй, государыня», — ревел белугой дьяк, — «грешен я, на княжье добро покусился. Останови пытку, молю, нет больше мочи терпеть. Из каких будешь?» — брезгливо спросила его княгиня. «Монах я из Бургундии», — торопливо пояснил тот, расстрига. 7 лет назад на большой торг пришел, да боярину Сбыслову поклонился. Меня за грамотность в подьячие взяли сразу. Помилуй, матушка, верой и правдой служил сколько лет, бес попутал. Готов украденное выдать? Спросила княгиня. Готов, завопил. Но половину вот этот нехрист себе забирал. Пьяница проклятый, саксонская рожа, аспид ненасытный. Он заговорил? Спросила княгиня, показывая на матерящегося сквозь зубы сакса. «Нет пока, ваша светлость», — с сожалением развели руками воины. «Крепкий, гад, тут настоящий кат нужен. Пыточное дело, наука тонкая, мы ей не обучены. Значит, придется продолжить», — поморщилась княгиня и показала на дьяка. «Этого с дыбы снимите и деньги, которые он выдаст, принесете в мои покои». Дьяка утащили, а с саксом воины продолжили. Упрямый германец только хрипел и выл, но ни в чем не признавался. Он уже от боли пару раз сознание терял, и его приходилось отливать водой. «Что тут происходит?» — услышала княгиня чей-то рев. Герцог Эйгина, отец королевы, собственной персоной, спустился в подвал, когда услышал невероятные вести. «Ты чего это тут распоряжаешься?» — заорал он. «Ты что, дурная баба, совсем спятила? Это же племянник моей жены. Он вор», — жестко ответила Мария. «Он крал деньги моего мужа. На него подельник показал. Я в своем праве. Тут не твоя Словения». На лице герцога заходили желваки. «Нет тут у тебя никаких прав. Ты здесь никто». «Ну, раз так», — встала Мария, уперев руки в бока, — «то помолвка твоего внука с моей дочерью разрывается, а ты, герцог, вернешь мне все до последнего солида. Твою шкуру пока что защищает союз с баварами, алиманами, бретонами и бургундцами. Ты забыл одно мое слово, и никто из них даже мизинцем не пошевелит, когда лиды короля Дагоберта будут рвать тебя конями, как орлеанского герцога и его сыновей. Ты все еще хочешь сказать, что я тут никто? Повтори это еще раз, и я не поскуплюсь на заупокойную службу за тебя, за твою дочь, за зятя и внука. Ну же, ты готов умереть, герцог? Эй, эй, эй!» — поднял перед собой руки Эйгина, который уже знал о судьбе своего северного соседа и совсем не желал повторить его судьбу. «Мы сейчас во всем разберемся». «Я уже сама во всем разобралась», — твердо ответила Мария. «Украдено почти 500 солидов. Мой приговор – смерть». «Не горячись, королева», — облизнул пересохшие губы герцог. «Мы же родня, не делай это. И не принято у нас так. У нас вправду нет казни как наказания, только штрафы. Даже за убийство беременной бабы вера положена. А тут мальчишка просто немного денег скроил». «Хорошо», — ответила Мария. «Пусть живет, но у меня будет несколько условий». «Говори», — сжал зубы Эйгина, который бросал кровожадные взгляды на своего незадачливого племянника. «Ты выплатишь мне виру за сказанные слова», — ледяным тоном сказала княгиня. «Потом ты выплатишь виру за его проступок», — Мария ткнула пальцем в висящее тело, — «и он больше не приблизится к этой стройке, и никто из твоих людей к ней не приблизится. Я привезла сюда нового человека, он примет здесь дела». «А второй где?» — вспомнил вдруг герцог. «Мне сказали, что ты велела двоих схватить». «А вот это уже не твое дело, родственничек», — жестко сказала Мария. «Он подданный Словении и давал клятву верности князю. Он ее нарушил и будет казнен. У нас в государстве нельзя купить жизнь за золото. Его голова и куски тела будут висеть на кольях у ворот, пока новые городские стены не закончат. Каждый, кто берет в руки княжеские деньги, должен знать о его судьбе. Такова моя воля». «Тут у нас в Аквитании летом весьма жарко», — удивился герцог. «Вонять же будет». «Значит, стройте быстрее», — пожала плечами Мария и мило улыбнулась. «Я пойду, пожалуй. Твоя дочь Гизела, такая душка, герцог. Она просто прелесть. Мы с ней стали такими подружками, просто не разлей вода. Здорово, правда? Мне надо спешить, она ждет меня на партию в преферанс. Какая женщина!» — восторженно прошептала Эйгина, глядя, как колышутся юбки, поднимающиеся наверх Марии. «Разрази меня гром, какая женщина! Если ее дочь хоть немного похожа на нее, то я спокоен за Аквитанию, она попадет в надежные руки. Видит Бог, мой внук растет таким же олухом, как и его отец». Глава 36. Август 635 года. Город Муцири, в настоящее время, Г. Кочин, штат Керала, юго-запад Индии. Они дошли до цели. Легендарный Музирис, о котором писал Плиний Старший, раскинулся перед путешественниками во всей своей непривычной красе. Римляне греков тут называли иванами. Впрочем, персов здесь тоже так называли, отличая их от эфиопов, которые тоже были иванами, но черными. А еще сейчас был сезон дождей, и это было совершенно невыносимо для людей Запада. Делать в такое время было совершенно нечего, а потому третий взвод шестой роты сидел под навесом из тростника и внимал, раскрыв рты. Для тех, кто направляется в Индию, Ахиллес, что на Красном море, — лучшее место для посадки. Если дует ветер, называемый Гиппалус, юго-западный муссон, то через 40 дней можно прибыть на ближайший рынок в Индии, который называется Музирис. Это, однако, не очень желательное место для высадки из-за пиратов, которые часто посещают его окрестности, где они занимают место под названием Нутриас. На самом деле, оно не очень богато товарами. Кроме того, сам торг находится на значительном расстоянии от берега, и грузы приходится перевозить на лодках либо для погрузки, либо для разгрузки. На данный момент, когда я пишу эти страницы, имя короля этого места, Килибат. Стефан внимательно смотрел на сидящих перед ним на песке мальчишек, которые слушали его, раскрыв рот. Эрудиция императорского слуги была такова, что этих вечерних занятий ждали с нетерпением. Бывало и такое, что даже даны приходили послушать, присев неподалеку. Стефан, который взял с собой целый мешок со свитками, нужное место из Плиния просто зачитал. К царству Киробатра принадлежит Тиндис, очень известное местечко у моря. Музирис принадлежит к тому же царству и процветает благодаря кораблям, приходящим сюда из Ириаки и из Греции. Это местечко лежит у реки и отстоит от Тиндиса вдоль по реке и морю на 500 стадий, а от устья реки на 20 стадий. Стефан свернул свиток и посмотрел на мальчишек. Его занятия нравились всем без исключения. Он не ставил оценок и не задавал домашку. И контрольных у него тоже не было. На его занятия вообще можно было не ходить. И, как водится в таких случаях, посещаемость была стопроцентной, а руки тянулись вверх с таким старанием, что взводный даже прослезился от чувств. «Так вот», — сказал Стефан, — «мы видим перед собой легендарный город, о котором писал Плиний 1500 лет назад. В этих местах растет черный перец, и сюда везут прочие пряности на продажу. Видите, римский автор не ошибся. Нам пришлось подняться вверх по реке, чтобы добраться до города». Мальчишки понятливо закивали головами. Сам торг находился выше по течению реки, и крупные корабли зайти туда не могли. Впрочем, драккаров это не коснулось никак, и они спокойно пришвартовались в порту, оставив на рейде трофейный персидский корабль. Он был слишком велик. «Этот город расцвел благодаря торговле с римским миром», — продолжил Стефан. «А теперь он превратился в тень самого себя прежнего. Ведь Римская империя когда-то привозила сюда 100 миллионов сестерциев каждый год, и это стало одной из причин ее упадка. Учитель, Рим пал из-за того, что там ели слишком много перца». Беспокойный Лаврик и тут не удержался с вопросом. «Нас по-другому учили. Конечно же, это только одна из причин, далеко не самая важная», — терпеливо пояснил Стефан. «Рим вывез сюда огромное количество золота и серебра, а эти деньги можно было пустить на армию, или на то, чтобы снизить подати с крестьян. Но их просто проели, и в стране стало мало хорошей монеты. Поэтому монету стали портить. Великий Рим катился под откос, а на похоронах богачей корзинами бросали в погребальные костры драгоценную корицу, которая стоила немыслимых денег. Люди жили так, словно завтра никогда не настанет. Кто помнит, что попросил Аларих в виде выкупа, когда взял Рим? Взвился лес рук, и в глазах мальчишек читалась немая мольба. «Меня, меня спроси, вот ты», — ткнул Стефан наугад. «Воин Хуги, учитель». Жилистый мальчишка из франков встал и стукнул кулаком в широкую грудь. «Король готов». Аларих попросил 5000 фунтов золота, 30 тысяч фунтов серебра, 4000 шелковых туник, 3000 кож, окрашенных в алый цвет и 3000 фунтов перца. «Молодец, ты рассказал даже больше, чем я спрашивал», — улыбнулся Стефан, а юный воин гордо посмотрел на своих товарищей и сел на песок. «Как видите, шелк и перец ценились наравне с золотом и серебром. Собственно, во многих землях это и сейчас так происходит. Только в Словении великий князь Самослав не разрешает платить солью или пряностями. Он платит твердой монетой, и это весьма похвальный обычай. Многие великие императоры древности могли бы только позавидовать ему. Например, римские легионеры частенько получали жалование солью, да и то с задержкой. Что же, добавил он, на сегодня занятие закончено. Завтра мы с вами обсудим правление великого императора Маврикия и его ошибки, которые привели к тому, что мир вокруг нас безвозвратно изменился к худшему. Учитель, учитель. Потянулись вверх руки. «А занятие по персидскому будет?» «Будет», — улыбнулся Стефан. «Сразу после ужина. Приходят только те, кто хочет выучить этот язык. Как и всегда, пришли все до единого, даже самые ленивые к учебе. Ведь сидеть с товарищами у костра и заниматься делом куда лучше, чем не делать совсем ничего и любоваться на опостылевший ливень, который мог длиться часами. Осталось всего несколько недель. Скоро закончится сезон дождей, сменится ветер, и они поплывут домой. 40 дней до Сокотры, еще столько же до Синая, 2 недели до Средиземного моря и еще столько же до Тергестума, а оттуда до родной Братиславы рукой подать. На все про все полгода, не больше. Коста бродил по рынку, который бил по глазам невероятным изобилием товара и шумом. Город был деревянным почти сплошь, за исключением храмов, высеченных в скалах с невероятным искусством. Каждый торговец сидел под навесом из тростника, что в здешнем климате было делом совершенно необходимым. Лютое южное солнце сменялось проливным дождем, который вновь сменялся солнцем. Раскаленная земля впитывала влагу, словно губкой даже шипела, когда на нее падали первые капли. От горячего пара, который поднимался в воздух, дышать было трудно. Духота здесь стояла просто неимоверная, и Косте здесь не нравилось. Греков тут, кроме него, больше не было, зато было много персов и незнакомых людей крайне непривычного вида. Они приплыли с огромных островов на востоке, где процветало государство Шривиджея. Купцы из той страны знают дорогу к островам пряностей, которые они везут на запад и перепродают втридорога. Впрочем, так любимую римлянами корицу выращивают неподалеку, на Сихале-26, огромном острове, до которого отсюда неделя пути. Сколько же эти пряности стоят на своих островах, бурчал про себя Коста, которого обуяла жадность. Наверное, столько же, сколько у нас стоит проса. Уж больно далеко везти. Он смог договориться с Вацлавом, и ему дозволили вложить 200 солидов собственных денег в эту экспедицию. И даже по самым скромным оценкам, он заработает в 5 раз от этой суммы. Если, конечно, они не попадут в шторм, если их не перехватят пираты, если он не помрет от укуса змеи, как один из парней из Сокотры, если он не сгорит от непонятной лихорадки, как тот крепыш Дан, если он не напьется дурной воды. Очень много «если», которые делали бессмысленным любой заработок. Мертвецу деньги без надобности. Купленный тут товар нужно будет еще довести до места, там продать, а потом суметь как-то исхитриться, чтобы сохранить вырученные деньги. Тут Коста, скрипя сердце, согласился с условиями, что ему выкатило начальство. Он заплатит 10-ю часть от вырученных денег, но зато все они попадут в Солиградское хранилище и будут там лежать в полной безопасности. Скромность – вот источник долголетия, утешал себя Коста, который возвращаться в Египет пока не собирался. У него был свой собственный план, безмерно наглый и опасный, как обычно. И позволение на этот план он получил у самого князя, когда тот гостил в Александрии. Коста услышал краем уха одну фразу, которую тот обронил, и это изменило всю его жизнь. Он набрался смелости и обратился к государю с деловым предложением и, к невероятному удивлению Косты, великий князь Самослав внимательно выслушал его и даровал ему монополию на продажу нового товара сроком на 15 лет. Времени на поиск ему дано 2 года, и всю первую партию должен получить сам государь, лично. Он так и сказал: «Я тебе голову оторву, пацан, если хоть одно зерно на сторону уйдет». Кофе. Что это за проклятый кофе? Крутил Коста в голове одну и ту же мысль. Он вспоминал каждое слово, которое услышал тогда от князя. Какие-то ягоды, которые нужно высушить, обжарить, размолоть и пить. На вкус напиток горький, к нему нужно привыкнуть. Дарит бодрость. Растет кофе где-то в горах Аксума, на равнине его не сыскать. «Пусть Господь милосердный будет мне свидетелем», — шептал он. «Я найду эти проклятые ягоды». Август 635 года. В то же самое время. Измаил. Дакия. Узкое травяное щупальце, которое Великая Степь запустила в расщелину между Дунаем и Южными Карпатами, обживалось новыми людьми. Из Константинополя потянулись первые доны, которым осточертела служба в императорских варангах. Они потребовали обещанный князем надел, и получили его. Почва тут была жирна, словно масло, не чета тощей пашни в холодной Дании. Сюда же пошли на поселение и отставники из княжеских воинов, которых испоместили вдоль рек, щедро наделяя землей. Вот уж чего-чего, а земли у великого князя пока еще было в достатке. Данам было обещано по 3 манса доброй пашни, но могли дать и 5, и 10, если те могли ее обработать. Все едино, с надела будут службу требовать. С 5 мансов придется выставить пешего воина, с 10, драгуна, а если взял больше, будь любезен, приведи с собой послужильца с добрым оружием. Потому-то воины, которые, выпучив глаза, нахватали земель, теперь терялись в раздумьях. А когда раздумья заканчивались, брали себе 2-ю, а то и 3-ю жену. Нужны были рабочие руки и много крепких детей, иначе с таким большим хозяйством никак не управиться. Для такого дела покупали у болгар рабынь и брали за себя девчонок из романских сел. Даже вольные славянки из 7 племен шли в жены охотно, получая понятную и сытую жизнь, а их отцы и братья шли в батраки, получая в оплату соль. Соль за Дунаем была втрое дороже, чем в княжьих владениях. А ведь любой ребенок знает, что много соли – сытая зима. Дакия стала военным округом, а не простой префектурой, потому как рядом и степь, и непокорные племена фракии. Да и в местных горах какого только народу не водилось, и весь этот народ на редкость боевой был, раз за столько лет бесконечных вторжений варваров выжить сумел, да еще и свой язык, и веру христианскую сохранить. Потому-то здесь каждый поселенец был воином, готовым по команде старосты сотника свое место в строю занять. Там же встал и второй легион, который своего имени пока не заслужил. Командиром его был назначен боярин Стоян, прекрасно известный всей армии. Он же военным округом командовал, приняв на себя и гражданскую власть. Служба тут была самой обычной, только поначалу одного воины понять не могли, на кой ляд они молодые деревья в лесах выкапывать должны, а потом в ровную линию высаживать. На 2 дня пути, от самых предгорий Карпаты до Дуная, где княжеские люди уже срубили острог, названный чудным именем Измаил. Плевались воины, но деваться некуда, приказ есть приказ. Дежурные сотни копали ямы, втыкая саженцы не по-людски, а с наклоном, чтобы срослись они потом в плотную стену. Они матерились и поминали демонов, но чем дальше, тем понятнее становился результат их работы. Переплетение молодых деревьев с неизбежно разраставшимся подлеском превратит этот кусок земли в непроходимую для степной конницы преграду, засечную черту. Не сейчас, так через 10-15 лет любая конная орда разобьется о непроходимый бор и пойдет туда, где неодолимой скалой встанет на ее пути каменная крепость Измаил. После осознания этого факта ругани становилось меньше, а результата больше. Ведь эти воины хотели, выслужив положенный срок, сесть на нетронутую плугом плодородную землю. А где такая земля, там всегда будут рядом лихие всадники с арканом в руках, не к ночи будь помянуты. «С юга новости есть?» – спросил князь у Звонимира, который сопровождал его в этой поездке. Слишком много встреч было намечено с задунайскими племенами и с пограничными степняками-болгарами. «От наших пока нет, государь», – ответил Звонимир. «Слишком рано еще, а у рамеев все, как ты и говорил, колотит их в хвост и в гриву. Арабы Дамаск взяли 27. Подробности будут?» – резко спросил князь. Весть была ожидаемой, но Дамаск – жемчужина Сирии и центр богатейшего оазиса. Важна была каждая деталь. Его защищал зять императора Фома, начал рассказ Звонимир. С ним была его жена и просто горы всякого добра. Одной парчи на десятки тысяч солидов. Крепость Дамаска для арабов почти неприступна, стены в 25 локтей. Да только странная история там вышла, государь. Сам Халид ибн Аль-Валид и его друг Аль-Кавака ибн Амр на стену крюки забросили, внутрь залезли, а потом стражу у ворот перебили и впустили войско. Горожане в тот день кровью умылись. Резня была такая, что только сам Абу-Убайда ее остановить смог. Он вообще, в отличие от Халида, склонен договариваться. Ну, арабы по своему обычаю и разрешили тем, кто хочет город покинуть, спокойно уйти со всем своим добром. «Стой!» – поднял руку князь. «А стража где была? Почему стену не охраняли?» Священник Монофизит по имени Иона рассказал арабам, что в городе церковный праздник, и стражи не будет. Взамен попросил себе и своей невесте безопасный проход. Так вот, зять императора на глазах арабов погрузил целые возы парчи и поехал из города. Арабы им поклялись, что 3 дня их никто пальцем не тронет. Ну и сдержали обещание. Позади обоза шли до самой Антиохии. А потом, усмехнулся князь, а потом напали и перебили всех, включая императорского зятя, развел руками Звонимир. А невесту хоть предателю отдали, вспомнил князь. Она руки на себя наложила, когда узнала, что из-за нее столько людей погибло, ответил Звонимир. Взамен Халид тому Ионе императорскую дочь предложил в жены. Он его так отблагодарить хотел, да только у того ума хватило отказаться. Тогда Халид ее к отцу отправил. «Врут», — уверенно сказал князь. «Быть того не может». «Может, и врут, не знаю», — пожал плечами Звонимир. «Мы не проверяли, нам эти сведения без надобности. Только императорская дочь теперь во дворце, и он ислам принял и в войско мусульман вступил, а Дамаск принадлежит арабам». «Да что ж за люди-то?» — расстроился Самослав. «Один погиб из-за своей жадности, другой родной город врагу сдает, чтобы с невестой увидеться. Она бы в городе жива осталась. Безумие какое-то». Князь сплюнул презрительно и тронул пятками коня. Он уже осмотрел острог, построенный по заведенной им моде. 200 на 200 шагов, 4 башни по углам и башня с воротами. Не бог весть, какая твердыня, но степняков и славян удержит. Тем более, что река, вот она, за спиной. Подвоз провианта остановить не получится. Ниже дунайских порогов будет курсировать небольшая флотилия, оснащенная огненным боем. Это место было тем бутылочным горлышком, через которое в Западную Европу врывались орды кочевников. И если его перекрыть, то степнякам придется идти через топкие низовья Дуная, которые для конницы подходят не слишком хорошо, или через Карпатские перевалы, которые тоже будут запечатаны намертво каменными замками. «Должно получиться», — прикинул Звонимир, разглядывая ряды тонких прутиков, рассаженных в шахматном порядке. «Переплетем молодые деревцы между собой так, что дикий зверь не пройдет, не то, что конное войско». «Да, нам бы лет 10-15 спокойной жизни», — ответил князь. «Лишь бы хан Кубрат не помер раньше времени», — поддержал его Звонимир. «Не помрет», — рассеянно ответил князь. «Он еще лет 30 проживет. Мы должны все успеть за это время. А вот потом тяжко будет». «А», — неприлично раскрыл рот Звонимир и схватился за амулет на шее. Он привык, что князю ведомо многое, но такое. «А скажи, княже», — решился он, наконец, задать давно мучивший его вопрос. «Ты княгиню в измене обвинил за то, что она наследника Святослава с пути истинного сбивала. А теперь получается так, что по ее задумке все вышло. Зачем было его в такую даль посылать? А вдруг случится что в пути? Что касается княгини, то ее вина доказана. Не будем больше об этом», — поморщился князь. «А что до Святослава, то все под Богом ходим, Звонимир. Иначе никак не выходит. К тому все идет, что его судьба будет прочно с морем связана. Нам без моря никак нельзя, через него вся торговля идет. Кто морем владеет, тот владеет миром. Потому-то Святославу с дядями познакомиться поближе нужно, и края те узнать, как следует. Я много думал, прежде чем послать его туда. Ты думаешь, мне не страшно, и не только в моем сыне дело, а и в том, что наследник державы погибнуть может. Если это случится, то такая буря поднимается, что только держись. Убийцы по мою душу косяком пойдут, и от франков, и от ромеев, и даже от наших бояр. Не слыхать таких разговоров, государь, — сощурился Зван. Я бы знал, ты не понимаешь, — вздохнул Самослав. Их пока нет, но они непременно начнутся. Сначала тихо, шепотом, а потом в полный голос. Если он погибнет, то моя власть вдвое слабее станет. Об этом любой дурак через месяц догадается. Сейчас убивать меня никакого смысла нет, невыгодно. Если я умру, Святослав на трон сядет и с ближним кругом вместе править будет, пока своего ума не наживет. Да и отомстит Святослав за мое убийство, парень он отчаянный и в крови замараться не побоится. А вот если князем станет Береслав, да, — кивнул Звонимир, — много желающих будет вместо ребенка править. Теперь все куда яснее стало. Только тогда еще более непонятно мне, зачем ты жизнью наследника рискуешь. Пусть он сидит здесь, в Словении, и носу отсюда не кажет. Такова цена за ключ к морским дорогам, Зван, — горько сказал Самослав. Она велика, и уменьшить ее я не сумел. Ты все узнаешь, но позже. Время не пришло, да и может не получиться то, что задумано. Слишком уж сильно я хочу поменять предначертанный ход событий. И этот риск — совсем небольшая цена за миллионы спасенных жизней в будущем. Глава 37. Октябрь 635 года. У побережья Синда, в настоящее время, бухта Каранги, неподалеку от Карачи, Пакистан. Его Величество Махараджа Пулакишин II 28, великий воин, рука Вишну и слон, подпирающий земную твердь, держал порядок в стране западных чалукьев железной рукой. Города процветали, ремесленники производили немыслимой красоты стекло и ткани, и даже портовые чиновники брали взятки умеренно, предпочитая не злить купцов лишний раз. Побережье на сотни миль пути управлялось спокойно и мудро, а вот дальше на север, в прибрежных персидских провинциях, начинались дикие места и полнейшее безвластие. В прошлый раз княжескому каравану повезло, но боги удачи капризны и не дают разгуляться слишком сильно. Именно этого и опасался Надир, который когда-то сам недолго пожил в этих местах и повадки их обитателей знал прекрасно. Огромная бухта Каранги, что раскинулась между рекой Хаб на западе и Великим Индом на востоке, была усеяна крупными, мелкими и совсем крошечными островами, которые отделялись один от другого узкими протоками. В этой мешанине ничего и никого найти было невозможно, и именно этим воспользовались местные жители, которые основали несколько крупных разбойничьих баз, которые были скорее настоящими городами. С таким размахом вели дела вожди Бавари, здешних пиратов. Бавари тысячу лет назад грабили купцов из Египта Птолемеев, потом грабили купцов с Римского Востока, и еще столетия позже будут грабить купцов-мусульман, когда те выйдут на морские дороги. Они грабили вообще всех, кто плыл мимо. Уж больно место для морского разбоя было удобное, а моряки в то время не рисковали удаляться от берегов, страшась открытого моря. Это зло было совершенно неистребимо, и спасались от него торговцы только тем, что сбивались в большие караваны. Впрочем, и это помогало далеко не всегда. Большие караваны купцов бывали атакованы очень большими эскадрами пиратов. Случалось и такое, как, например, сегодня. Впереди шел трофейный персы корабль, купленный в Музирисе. Драккары растянулись цепочкой следом за ними, не теряя флагман из виду. Зимний муссон дул на юго-запад, а потому корабли бежали споро, поймав парусом соленый ветер. Весла почти не использовались, только вечером, когда кораблики вытаскивали на берег для ночевки. Белый флаг с красным крестом. Нападение. Заорал остроглазый мальчишка на переднем драккаре. На десятки мелких кораблей, что сопровождали бесценный груз, началась деловитая суета. Воины надевали кирасы и натягивали тетиву на луки. Сердце мальчишек колотилось, как птица к клетке. Нет пока привычки к бою. Хотя, 14 лет, взрослые мужи по этой непростой жизни. Бывшие пираты с сокотры доспехов не имели, зато неплохо били из коротких луков и отчаянно резались длинными ножами в абордажной схватке. Они тоже готовились к сражению, молясь единому богу, которому присягнули совсем недавно. Порядок действий был в них вбит в прямом смысле этого слова свирепым, словно пустынный волк миром. Он бил непонятливых до тех пор, пока они четко и уверенно не повторили, как должны действовать при нападении пиратов. К сражению готовились и гренадеры, которых было по два на каждый корабль. Даны вскрывали ящики, где переложенные тряпками и соломой, ждали своего часа глиняные шары, наполненные слезами великой Хель, дочери Лаки, богини смерти. Пиратов было вдвое больше. Рой лодок Дау с одной и двумя мачтами вырвался из пролива между островами и устремился на перерез жирным купцам. Ну, так они думали. Такие нападения всегда протекали примерно одинаково. Две-три лодки, набитые полуголыми головорезами, окружали корабль, обстреливали его из луков, а когда выбивали охрану, в борта вцеплялись крюки с веревками, по которым забиралась абордажная команда. Груз шел ручным торговцам, не гнушавшимся скупкой краденого, команда продавалась в рабство, а почтенный купец теоретически имел шанс выбраться на волю, заплатив за себя немалый выкуп. Так должно было быть и сегодня, но сегодня пиратам не повезло. Оба больших судна в караване принадлежали к тому типу, который здесь называли патамар. Длина шагов 40, сшитый веревками корпус и три мачты с косыми парусами. Эти корабли имели вместительный трюм и высокие борта, куда выше, чем небольшие лодки, которые неслись к ним, словно волчья стая. «Ближе подпускай, ближе!» Хищно скалился Надир, который как-то не выдержал и в бытность свою дома метнул один из шаров в старый глинобитный сарай. Он никогда в жизни не испытывал такого восторга, как в тот день, когда любовался на полыхающую крышу и перекошенные от ужаса лица горожан. Причем второе зрелище доставило ему куда большее удовольствие, чем первое. Рядом с братом, одетый в кольчугу и с арбалетом в руках, стоял Стефан, который матерился на греческом, тюркском, датском, персидском и арамейском языках, к вящему восторгу Святослава и его друзей, которые приготовились к стрельбе и только ждали команды. «Бей!» – заорал Надир, и в пиратов полетела туча стрел. Пятерка лучников, на славу обученных в сотне, выкосила всех в первой лодке, которая подошла слишком близко. Засвистели стрелы в ответ, но еще редко и неуверенно. Мелкие лодчонки качало на волне, и меткость у пиратов оставляла желать лучшего. «Да вы чего творите?» – обиженно заревел Надир, когда экипаж еще одной лодки был расстрелян в упор. «Хоть одного поближе подпустите». Святослав усмехнулся, показывая ему на левый борт. Их брали в клещи. Эмир запалил фитили, приплясывая от возбуждения, встал у борта, не обращая внимания на летящие стрелы. Убить его могло, пожалуй, лишь попадание в глаз. Выдубленная кожа кирасы примет кривую стрелу, выпущенную из слабого лука. «Энна!» – азартно заорал он, бросая глиняный шар в деревянный борт Дау, приблизившегося шагов на 10. «Получи, сволочь!» Вспыхнувший огонь в мгновение ока взялся за парус, сделанный из тонкой циновки, а пираты Бавари завопили от ужаса. Не отставали и другие команды. Пиратов, которые шли на абордаж, встречали залпом из 2-3 гранат, после чего те с воплями прыгали за борт. Там их расстреливали, словно в тире, или добивали копьями. Впрочем, ничего еще не было предрешено. Пираты имели существенный перевес, и моряки схватились не на жизнь, а на смерть. Баварии еще не поняли, на кого нарвались, заранее празднуя победу, и далеко не сразу поняли свою ошибку. Половина пиратов бросилась на два патамара, справедливо рассудив, что самый ценный груз лежит именно там, а не в странных лодках с высокими носами, которые чуть не черпали бортом морскую воду. И пока они вцепились в большие корабли, словно стая волков в загнанных оленей, их товарищи уже полыхали, словно свечи. Очень скоро море было усеяно обгорелыми остовами пиратских кораблей и телами незадачливых морских разбойников. Они не привыкли биться так. Они привыкли нападать на купцов, а не на воинов, которые обучены бить из лука, стоя на качающейся палубе. Они не привыкли к тому, что корабль может вспыхнуть, словно сухой хворост. Они не привыкли к тому, что их не боятся, а какие-то мальчишки, весело перекрикиваясь на каком-то непонятном наречии, добивают их, как раненых зверей, когда они пытаются спастись вплавь. Немногие сумели уйти в путанный лабиринт островов. Два корабля, где капитаны быстро поняли все и сразу, до десяток человек, которые плавали, словно дельфины, только они и смогли сбежать с поля боя, чтобы объявить своим братьям, что привычный порядок вещей безвозвратно сломан. Самые умные понимали, что эти корабли, на которых развивается странное полотнище с косым крестом, сюда еще обязательно вернутся. Они вернутся тогда, когда ветер сменит направление и понесет корабли в сторону Индии. И тогда они будут ждать их. Они, Бавари, правят в этих местах столько времени, сколько существует море, и не чужакам с запада лишать их законного куска хлеба. В то же самое время, Гиспалис, в настоящее время, Севилья, королевство Вестготов, Испания. Славянский Дроман отошел от речной пристани и поймал ветер большим прямоугольным парусом. Мария смотрела на удаляющийся город, закусив до боли губу. Она сделала очень много за те полтора года, что ее не было дома. Так много, сколько не делал еще ни один из слуг князя, но на сердце ее было неспокойно. Сердце подсказывало ей, что еще ничего не закончено, и свидетельством тому были два письма, что она получила от мужа. Они были, Мария пыталась подобрать правильное слово, вежливы. Да, именно вежливы. Так не пишут любимой женщине и матери своего сына. Ее само так и не преодолел ту отчужденность, которая, словно ледяная стена, разделила их в тот день. Ей было очень, очень больно. Она все бы отдала, чтобы вернуть все назад, потому что безумно устала, проведя долгие месяцы в тряской карете. Даже Людмила, эта дура набитая, вспоминалась теперь со слезой. Внезапно стало ясно, что вовсе и не дура она по сравнению с дубоподобными герцогинями и графинями, коих Мария встретила без счета за это время. Глупые, жадные, вульгарные и суеверные бабы, которые отличались от крестьянок только количеством золота на них. С ними было безумно скучно. Даже с сестрой Клотильдой. Мария вдруг осознала, что ее собственные требования к окружавшим людям выросли за эти годы просто неимоверно. Мария просто отвыкла от откровенных дикарей и тупиц при власти, потому что в Словении даже женщины начинали учить грамоту вслед за княжескими женами. Общий уровень европейской знати за последние полсотни лет катастрофически упал, ведь раньше получить должность графа неграмотному человеку было совершенно невозможно, а теперь это было обычным делом. Король Неистрий Хильперик, любивший выкалывать провинившимся глаза, писал стихи. Стихи. Свирепый дикарь, задушивший собственную жену, любил читать римских авторов. Так было до того, как образование передали церкви. Теперь же именно монастыри стали последними очагами мудрости в том море мрака, в который постепенно погружалась Европа. И только епископ Исидор, последний титан мысли, который мог тягаться с древними авторами, дозволял существовать школам, пронизанным языческими традициями. Такого даже в Константинополе не было, зато именно так было в Братиславе, где князь Самослав старательно раздувал огонь учености в глухих славянских лесах. Все города королевств Запада показались Марии дремучим захолустьем, кроме Гиспалиса, пожалуй, удивительный город, сохранивший свои школы, где давали классическое римское образование. Отсюда выходили люди, изучившие риторику, логику и грамматику, триаду, которую позже назовут тривиум. Были и те, кто проходил следующую ступень, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Семь свободных искусств, как назовут эти дисциплины столетиями позже. В Испании, если не брать в расчет постоянные склоки знати, жизнь была вполне сносной. Дикости разорения, которые захлестнули имперские земли после варварских нашествий, тут почти не ощущались. не сравнить с Британией или Северной Италией, где случился форменный апокалипсис. А уж испанская Бетика, откуда римских наместников выпроводили всего-то лет 10 назад, и вовсе жила так, словно старый Рим никуда не уходил. Сотня тысяч германцев на 2 миллиона римлян рождали равновесие, в котором два народа понемногу сливались в один. Готы и свевы приняли православную веру и разрешили браки между римлянами и германцами, и совсем скоро соломенно-желтые волосы исчезнут навсегда с улиц испанских городов, вытесненные чернявой местной породой. Тут, в Испании, все дышало римской стариной, почти совершенно забытой в Бургундии, той самой стариной, от которой остались одни лишь воспоминания. Впрочем, Мария приехала в эту даль не для того, чтобы оценить местные красоты. Она перевалила Пиренеи, чтобы поговорить с двумя самыми могущественными людьми в этих землях. И этот разговор определит будущее Испании на многие десятилетия вперед. И, пожалуй, не только Испании. Ее многомудрый муж решил вмешаться в естественный ход событий и сделать шаг, который сыграет свою роль тогда, когда она сама уже будет очень стара. Прямо как два ее собеседника. Епископ Исидор 29 был широко известен далеко за пределами Испании. Последний из отцов церкви, последний из античных энциклопедистов, да и вообще последний из поколения церковных титанов времен становления христианства. Ему было за 70, как и второму старцу, который сидел за столом рядом с ним. Но если преосвященный Исидор выглядел откровенно скверно, то герцог Хиндасвинд был мужчиной крепким, сильным, с пронзительными умными глазами. «Почему сюда приехала именно ты, королева?» — прямо спросил ее герцог. «Ты женщина, зачем ты взяла на себя такую ношу? Князь не может покинуть страну, это было бы неразумно», — пояснила Мария. «А я все равно была в Аквитании. Молодой король Хильперик, жених моей дочери. Нужно было разобраться с кое-какими делами. Мы тут уже наслышаны, как ты разбираешься с делами, дочь моя», — укоризненно покачал головой епископ. А герцог Хиндасвинд заулыбался в бороду. Пристало ли королеве проявлять такую непомерную жестокость? Испанская принцесса, а потом королева франков Брунгильда, всегда была образцом для меня, не меняясь в лице, — ответила Мария. Она без малейших сомнений карала преступников. Она плохо закончила, — махнул рукой Исидор. Помнится, ее к хвосту коня привязали и разметали о камни. Сколько раз я предостерегал ее от этого. Эх, премудрая была государыня, но гордыня безмерная обуяла ее, потому-то и наказал ее Господь. «Да брось, святой отец», — вступился за Марию герцог, — «с ворами по-другому нельзя. Я в своих владениях тоже так делаю, и ты знаешь, помогает иногда. Переходи к делу, королева». «Святой отец», — сказала Мария, — «епископ Григорий просил твоей помощи, чтобы прояснить один важный вопрос, настолько важный, что он не осмелился доверить его письму или посланцу». «Какой же?» — заинтересовался епископ Братиславский, ученейший муж, который совершил невозможное. «Мы уже много лет переписываемся с ним. Создать епархию в этих диких местах – это же просто подвиг на ниве святой веры. Наверное, он страдает от нападок язычников». «Ни в коем случае, преосвященный», – уверила его Мария. «Я добрая христианка, и мой сын Владимир крещен». «Да», – ухватился за бороду Исидор, — «воистину, это удивительно. Твой муж язычник, но покровительствует христианам. Он, наверное, иудеев тоже опекает, как наша продажная знать». Старец сел на своего любимого конька. Епископ Исидор, при всей широте своего кругозора и обширности знаний, иудеев терпеть не мог. Терпеть не мог настолько, что на Четвертом Толедском соборе было принято несколько канонов, которые запрещали евреям владеть рабами-христианами, а также запрещали христианам принимать от иудеев какие-либо дары. Впрочем, на этот запрет всем было плевать, ведь иудеи, не платившие церковную десятину, обогащали своими податями герцогов и графов, которые стояли за них горой. «Мой муж не притесняет иудеев», — пояснила Мария, — «но они не спешат приезжать к нам. У нас запрещено селиться вместе людям одной веры. Христиане живут рядом с язычниками, а наш единственный мусульманин рядом с огнепоклонником персом. Это сделано намеренно. Нарушение этого правила неизбежно закончится взаимной ненавистью и резней. А еще у нас один закон, уложение государева, и мы все подчиняемся ему. Иудеи же живут по своему закону, который ставит превыше законов земных. Потому-то в наших землях их почти нет, ведь у нас все равны перед уложением, и иудей, и славян, и германец, и ни для кого особых условий не будет, ни за какие деньги. Князь Самослав этого просто не позволит.